Сколько Людмила не ждала, надежденные родители не подавали о себе вестей, и она решила сама избавиться от племянницы. Взялась за дело со свойственной ей энергией. Навестила кое-кого из друзей, разведала возможности. На лесопилке возле Минска, где работал знакомый прораб, нашлась должность в медпункте. И Надежду оформили в один день. Дали временное жилье, что по тем временам, как, впрочем, и по любым, считалось невероятной удачей. Поселили новенькую медсестру в бывшей конторе склада, в ветхом домишке со стенами в одну доску и щелями на северную сторону. Известно, сапожник без сапог. Так и лесовики пожалели досок для собственной конторы, состряпали за час, а просидели целых 2 года. В жару там еще можно было находиться, но в зимнюю стужу ветер пробивался в щели с таким неистовством, что даже бывалые люди не выдерживали. Но одно дело — обиход конторского жилья, другое — устройство девичьей светелки. Тут заботливые бабьи руки способны творить чудеса. Не прошло недели, как нарядные обои высветлили комнату, засиял оскобленный пол, на окнах, пропуская солнечный свет, заколыхались занавески веселого салатового цвета. Обшарпанный канцелярский стол выбросили на помойку и сожгли вместе с ключами, не подходившими к замкам. Установили тонконогий домашний. Взамен искалеченных стульев раздобыли табуретки, а главное — поставили широкую кровать. Не обошлось, конечно, без связи Людмилы, но все устройство уютного гнездышка не стоило бойким родственницам ни копейки, чем тетка, естественно, гордилась. Несколько раз она ночевала у племянницы и не могла собой нахвалиться. Вместе они ходили на базар, ездили в центр города, гуляли по улицам, хотели обойти все музеи, но ограничились историческим. Остальное оставили до будущих времен, которые представлялись еще более радостными и благополучными. Однажды, возвращаясь с базара, Надежда заметила в промчавшейся черной машине знакомый силуэт и остановилась с бьющимся сердцем. Силуэт покачнулся, словно тоже узнал и заинтересовался. Но что-то грозное почудилось ей в нем. Зато тетка в тот же день явилась окрыленная и какая-то необыкновенная. Загадочно улыбаясь, посмотрела на племянницу, потом отвернулась к завешенному окну и обронила только одно слово — «Нашла». Глава 16. Начало мая было таким теплым и ясным, словно пришел июнь. 8 числа, в свой день рождения, Надежда купалась в речке, чего в такую рань никогда не делала прежде. Это и был подарок, других не ждала. И не обиделась, когда приехавшая Людмила Павловна ничего не сказала про день рождения. Отца с матерью не было рядом. Кто еще мог об этом помнить? Наде хотелось побыть одной, но тетка завертела все по-другому. — Как живешь? — спросила она, оглядывая постель. — Надеюсь, не все местные кавалеры побывали тут. С некоторых пор тетка повадилась ездить в город по делам. Напряженная веселость не сходила с ее лица, и Надя вдруг подумала, что тетка имеет какую-то важную, сокрытую ото всех цель. И влекут ее в столицу не дела и не забота о племяннице. Через полчаса они уже ехали в автобусе к центру, переговариваясь о мелочах, которые для Надежды ничего не значили, но, как она чувствовала, для тетки